Люпин весело рассмеялся и сказал: «Наверное, потому, что вы попали в яблочко, милорд, а я, значит, определенно продешевил. И, кстати, надо не забыть одеться в ту же мантию, в которой я был на собеседовании», похрюкивая от смеха, закончил Ремус. «Иначе Дамблдор догадается, что с деньгами у меня не так уж плохо, а я его провел». Узнав, что в Хогвартс Люпин отправится на поезде, Шиф попросил его быть внимательнее. Палпатин не сомневался, что Хогвартс-экспресс будут проверять дементоры. «Конечно, твари не смогут навредить Невиллу, но с большой долей вероятности кому-нибудь обязательно станет плохо от потери магии. Ведь защитные амулеты для наследников смогли купить только самые богатые и влиятельные родители. Вот что, Ремус, запаситесь-ка вы волшебным шоколадом. После визита дементоров это поможет детям быстрее восстановить энергию. К тому же защита учеников в критической ситуации несомненно добавит вам очков в дальнейшей работе». Дым от паровоза заволок каменные потолки, а в стенах стоял гул от прощаний. Пронзительный гудок, сообщающий начало посадки, на миг разорвал пелену шума. В этот день волшебная часть вокзала Кингс-Кросс представляла собой взбудораженный муравейник. Ученики штурмовали вагоны, торопясь увидеть друзей, провожающие махали руками. Расставаться с детьми почти на год было непросто для многих родителей. Не встретив друзей на перроне, Невиллу приказал сундуку запрыгивать в вагон и полез вслед за ним. Лонгботтом был настолько доволен прошедшими каникулами, что совсем не хотел возвращаться в Хогвартс. Во-первых, его разговор с Нактом на балу имел далеко идущие последствия. К уже лежавшим в сейфе 800 галлеонам прибавилось целая 1000. Отца завалили заказами представители чистокровных семей, и Невиллу понимал, что деньги – не единственный способ выразить благодарность. Отец, по-видимому, приобрел значительное влияние в обществе благодаря защитным чарам, нанесенным на невзрачные платиновые кольца. А во-вторых, Невиллу добился обещания, что на свое 15-летие он получит в подарок редчайший кактус Мимбулус Мимблитония. Мальчик прочитал о нем в журнале по гербологии и узнал, что это растение помогает снижать влияние родовых проклятий даже в магически насыщенных местах. И теперь Невиллу каждый день мечтал о том, как он будет ухаживать за удивительным кактусом. Правда, растение было довольно капризным и очень неприязненно относилось к посторонним. Оно могло даже брызнуть в людей, находящихся под действием проклятий, защитной жидкостью. В прошлом году, на уроке гербологии мадам Спраут определила выделение кактуса к классу «смердящий сок», с усмешкой объяснив, что в этот раз название точно соответствует содержанию. Лонгботтому нравилось быть нормальным и решительным парнем, каким он чувствовал себя все лето, и мальчик не хотел возвращаться в Хогвартс к своему обычному состоянию неуклюжего недотепы. Он надеялся, что Ремус Люпин продолжит объяснять программу Зати так же хорошо, как тот делал это прошлым летом. По мнению Невилла, Люпин учил гораздо лучше, чем Квиррелл, Локхарт или тот же Снейп. Квиррелл весь год бубнил программу себе под нос, не отступая ни на шаг от простейшего материала в скучном учебнике. К тому же профессор вонял протухшим чесноком и ужасно заикался. Локхарт на частных уроках и Локхарт в Хогвартсе настолько отличались друг от друга, что Невилл даже решил, будто это кто-то другой, маг под оборотком. Фактически самовлюбленный профессор не учил их ничему, а его хвастливые рассказы было интересно слушать исключительно девочкам, да и то не всем. Профессор Снейп с самого первого дня раздражал Невилла до зубовного скрежета. Декан Слизерина никого не собирался учить зельеварению. Снейп выплевывал задания сквозь зубы и следил, как они с трудом пытаются варить зелье по рецепту на доске или в учебнике. Добродушный профессор Чарфилиус Флитвик и даже строгая Минерва МакГонагалл вначале всегда демонстрировали сами, как совершить то или иное превращение. И только Снейп сразу заставлял делать все самостоятельно, не потрудившись продемонстрировать эталонный процесс сварки. Невилл давно понял, что тот был даже хуже, чем Квиррелл или Локхарт. Они хотя бы не взращивали в детях ненависть к своему предмету, как это делал Снейп. Такая ситуация сильно огорчала мальчика, ведь для будущего герболога зельеварение – одно из самых важных магических направлений. К несчастью, Снейп был уверен, что Невиллу – абсолютная бездарность в волшебстве из-за своей неуклюжести. А самое обидное, что декан Слизерина сделал вывод, будто Лонгботтом поступил в Хогвартс исключительно из-за дружеских отношений между леди Августой и Минервой МакГонагалл. Слизеринцы, особенно те, кто общался с Невиллом на каникулах, знали, что всему виной родовое проклятие Лонгботтомов. Вот только говорить о таком вслух в среде чистокровных волшебников считалось неприличным. Поэтому никто не торопился просвещать своего декана-полукровку Эллингбаттомах, тем более что в этой ситуации всегда доставалось не слизеринцам, а гриффиндорцам. Что хорошо для змей, то львам боль. Хватит с них и того, что Поттер регулярно ловит снитч, думали достойные представители змеиного факультета. Часть 21. Случайная встреча. Гарри с Роном не было, но Невилл надеялся, что в этот раз друзья сядут на поезд, а не полетят отдельно на автомобиле, как было в прошлом году. Купе, занятое Невиллом, быстро заполнилось однокурсниками, и на какое-то время он отвлекся, слушая рассказы о том, как Дин Томас и Симус Финниган провели каникулы. За окном стемнело, студенты накупили сладости у тетки с продуктовой тележкой, и разговоры на время прекратились. Невилл решил пройтись, чтобы отыскать друзей. Когда он уже проверил несколько вагонов, состав начал останавливаться, и везде погас свет. Лангбаттом потянул за ручку двери очередного купе и вдруг услышал знакомые голоса. Гарри и Рон сидели с краю, а ближе к окну расположились Гермиона Грейнджер и Джинни Уизли. «Эй, ребята, вы что здесь спрятались в темноте? Наверное, перечных чертиков трескаете?» Весело поздоровался Невилл со всеми и плюхнулся с краю рядом с Поттером. В темноте было видно плохо, но, кажется, на другой лавке кто-то спал, и Невилл вопросительно посмотрел на друзей. «Это мистер Люпин, наш новый преподаватель по защите от темных искусств», — немедленно просветила Невилла Гермиона. «Правда, профессор спит всю дорогу. Мы даже начали сомневаться, живой ли он. Со мной все в порядке, устал просто», — раздался хриплый голос напротив. Мужчина проснулся, сел и зажег огонек на кончике палочки. «Аво, сколько вас здесь? Здравствуйте, дети, я сейчас узнаю, почему мы остановились». Профессор Люпин подошел к двери, но та вдруг сама резко отъехала в сторону, а в проеме показалась мрачная фигура в черном балахоне. От неизвестного шел такой лютый холод, что окно вагона мгновенно покрылось изморозью, а дыхание ребят стало похоже на белые облачка пара. Только Невилл, который сидел ближе всех к двери, с легким недоумением рассматривал незнакомца. Внезапно Поттер вскочил на ноги, что-то пискнул и рухнул без сознания. Если бы Невилл в последний момент не подхватил того за шкирку, то приятель разбил бы себе голову о столик. Оглушительно завизжали Гермиона и Джинни, а профессор Люпин резко выкрикнул неизвестное третьекурсникам заклинание. Фигуру в балахоне отбросило в коридор светящимися искрами, а Люпин вышел следом и закрыл дверь за собой. Поттера вытошнило на пол, и Невилл немедленно скастовал на него чистящие чары. Девочки испуганно зашептались, а Гарри сидел на полу и глупо хлопал глазами, постепенно приходя в себя. Рон так стиснул крысу в руках, что зверек, видимо, тоже отключился. Через полчаса вернулся Люпин и заставил всех съесть шоколада, который достал из чемодана. После сладкого подросткам действительно стало легче, а Невиллу пришлось притвориться, потому что он не испытывал тех ощущений, о которых наперебой рассказывали остальные. Защитное кольцо работало надежно, и на Лангбаттома дементор даже не посмотрел. Судя по спокойному виду профессора, у того тоже была какая-то защита. «Скоро будем в Хогвартсе», — Люпин оценил состояние взбудораженных детей, присмотрелся к бледному Поттеру и сказал: «Гарри, ты плохо выглядишь, парень. Отправлю-ка я сову в замок. Пусть мадам Помфри тебя осмотрит, как доберемся до школы». Через 5 минут они действительно прибыли в Хагсмит, и все заторопились покинуть поезд. Невилл помчался к своему купе забрать Тревора. Мальчику не хотелось, чтобы фамильера переправляли домовики. Вряд ли жабе понравится бесцеремонность замковых эльфов. По дороге Лангбаттом встретил большую компанию учеников с разных факультетов. Пока вокруг никого не было, чистокровные ребята тихо, но горячо поблагодарили Невилла за своевременное предупреждение насчет дементоров. Ханна Аббат из Пуффендуя даже поцеловала его в щеку, чем вызвала недовольные гримасы слизеринок. Все стали рассказывать, как встретили дементора, и насколько превосходно сработала защита в кольцах. «Мы ничего не почувствовали, нас немного знобило, и все», — довольно сверкали глазами Астория и Дафна. «В нашем вагоне Седрик Дидгари создал патронус, после чего дементор сам улетел», — задрала нос Ханна Аббат. «Правда, перед этим две маглорожденные старшекурсницы в обморок упали, вот староста и выпендрился. А у нас в купе только Гойл испугался и заорал», — усмехнулся Драко Малфой. «Только потом оказалось, что он кольцо в чемодане забыл. У нас Гарри Поттер ненадолго потерял сознание, пожал плечами Невилу. Но считаю, что это нормально, когда дементор близко, а у волшебника нет никакой защиты. Все с ним дружно согласились. Несмотря на охранные чары, каждый из учеников почувствовал, насколько было близко опасное чудовище. Так видишь льва в клетке и понимаешь, что без решетки зверь тебя растерзает. Ладно, Лангбаттом, высокомерно вздернул нос Драка. Здесь наше перемирие кончается. В этом году Слизерин вас сделает, вот увидишь. Мечтай больше, Малфой, ухмыльнулся Невиллу. У Поттеров полеты, это родовой талант, и Слизерину в Квиддиче ничего не светит. А сам же знаешь, кто на поле победит, тот и кубок школы заберет. Седрик летает не хуже Поттера, хихикнула Ханна Аббат. А еще он старше и симпатичнее. Остальные подростки рассмеялись их шуточной перепалке, после чего все студенты заспешили к повозкам. Лондонский вечер из окна домика Боунс казался унылым и мрачным. Мокрый снег падал на улицы города сплошным потоком, засыпая людей и машины. К счастью, непогода просачивалась сквозь защиту волшебного особнячка только холодным воздухом через форточку. Амелия принесла Шиву стакан воды, тот выпил и поблагодарил подругу легким поцелуем. Боунс уселась рядом на кровати и пожаловалась. «Уже лето прошло, дети давно в Хогвартсе, а мы с тобой нигде не отдыхали. Встречаемся тайно, будто школьники. Знаешь, как надоело постоянно скрывать, что у меня кто-то есть. Ты же понимаешь, что обнародование наших отношений вызовет скандал». Нахмурился Палпатин и сел на кровати. «Формально Алиса еще жива. Общество не примет настолько демонстративного адюльтера. Моя популярность растет, а вместе с ней увеличивается количество врагов. Зная, насколько мне не безразлична твоя безопасность, они могут воспользоваться этой слабостью. Конечно, ты способна сражаться лучше многих, но враги тоже об этом знают», — прервал Шиф ее возмущенный протест, и Амелия только выдохнула сквозь зубы. Женщина лучше других понимала, что тщательно подготовленная засада может остановить любого волшебника, кроме, пожалуй, самых сильных, таких, как Дамблдор или Темный Лорд. «Завтра начинаются выходные, а я чувствую себя, словно зверь в клетке», — Амелия грустно погладила его по щеке. «Вчера вот проверила незакрытые дела и 8 человек премии лишила. За моей спиной шепчутся. Это потому, что она в отпуске давно не была. Тогда приглашаю тебя на уикенд в США. Прогуляемся по Бродвею, сходим в Мет», — предложил Палпатин. «Мне присылают афиши со всех мировых оперных театров, а у американцев завтра ставят «Тоску» Джакомо Пуччини. Премьера была только 3 года назад в Риме, и сейчас она гремит по всему миру. А давай слетаем». Боунс прижалась грудью к его плечу. «Я никогда не была в Метрополитен-опера. И правда, лучше уехать на время из Лондона, а то наш вечно сырой климат меня достал». Палпатин обнял Амелию, и дальнейший вечер прошел почти без разговоров. На следующее утро они купили международный портал и через несколько минут были в Нью-Йорке. Пройдя регистрацию в местном министерстве, Шиф и Амелия отправились гулять по городу, предварительно выкупив целую лажу на предстоящее представление. И если для Палпатина такое количество людей на улицах было обычным делом, то Боунс чувствовала себя неважно. Чтобы немного передохнуть от людской суеты, они вначале погуляли по парку, а потом дошли до центрального вокзала, где отдали должное рыбному меню в ресторане Grand Central Oyster Bar. Амелии так понравились великолепные устрицы, что она была готова наслаждаться ими бесконечно, останься в желудке еще хоть немного свободного места. «Мне почему-то кажется, Фрэнк, что тебе придется меня в оперу катить», — отдувалась Боунс, с расстройством глядя на опустевшие блюда. «Я слышала, 100 лет назад этот город считался устричной столицей на всем восточном побережье и, надо сказать, по праву. В таких местах в это легко поверить, моя дорогая», — улыбнулся Палпатин, промокая уголок рта платочком. «В ресторане почти никто не пил вино, в основном все заказывали пиво, сваренное здесь же, в крошечной пивоварне». Шиф и Амелия не стали идти против местных традиций и нисколько об этом не пожалели, пиво было свежим и вкусным. Вызвав такси, они вернулись к Метрополитен-опера, переоделись и заняли места в ложе. На этот раз выступление артистов Палпатину понравилось. Все же помещение театра в Нью-Йорке было больше, чем в Лондоне. К тому же, слушая оперу «Тоска», он мысленно признавал, что в прежние времена земляне понимали толк в интригах. «Пошалим», — предложила Амелия в антракте, и Шиф с удовольствием пошел навстречу ее желанию. Вечером они вернулись назад в превосходном настроении, и даже неизменно плохая погода не смогла стереть улыбок с их лиц. Вот только дома Палпатина ждала недовольная сова из Хогвартса. Хагрид умолял как можно скорее привезти партию виски. Шиф не знал, что произошло у главного поставщика магических ингредиентов. Он быстро переместил бочки в простую на вид холщовую сумку и трансгрессировал в Хагсмит. Оттуда Палпатин пешком вдоль Черного озера дошел до хижины полувеликана. Недавно назначенный профессор по уходу за магическими существами был очень расстроен. Лишь после того, как опустошил несколько кружек виски, полувеликан смог наконец поделиться своим горем. Как оказалось, на первом уроке он показал гиппогрифов и не смог уследить за всеми учениками. Один из слизеринцев спровоцировал гордого зверя, и тот немного оцарапал мальчику руку. «Если бы это был обычный мальчишка, никаких проблем», — грустно пробасил Хагрид. «Походил бы недельку в повязке, только и всего. А так, клювокрыл, к своему несчастью, напал на мелкого Малфоя. Раз гиппогриф один раз уже набросился на человека, значит, он сможет это повторить», — покачал головой Палпатин. «Покушение на наследников никто терпеть не станет. Здесь даже Дамблдор не будет тебе помогать». Директор уже высказался. «Лучше пусть пострадает гиппогриф, чем придется искать учителя Узмс в середине года», — сердито пробормотал Хагрид и вновь схватился за кружку. «Вот чует мое сердце, мелкий поганец сам полез к клювику. Как бы Дамблдор не оттягивал этот момент, Малфой добьется, чтобы гиппогрифа казнили», — неискренне вздохнул Палпатин. Бывший ситх не видел какой-то необходимости вступаться за дикое животное. Наоборот, здесь вырисовывалась возможность еще раз показать некомпетентность директора. Однако, если принять в этом участие, в результате разбирательства пострадает и Хагрид. И Шиф решил остаться наблюдателем. Постепенно Палпатин вытащил из полувеликана все, что тому было известно о делах в Хогвартсе. Хагрид переживал, что дементоры сосут энергию из учеников. А не так давно они совсем обнаглели, так как неожиданно напали на детей во время очередного матча по квиддичу. «Нет, ты представляешь, Фрэнк!» — сердито сверкнул глазами Хагрид. «Они чуть не убили Поттера. Мальчик упал с метлы. Хорошо, хоть Дамблдор спас его в последний момент. Дементоры тогда налетели всей стаей, а Гарри сильно на них реагирует. У бедняги столько ужасного в прошлом случилось, бедный мальчик». Полувеликан не смог сдержать эмоций. «А еще у Гарри метла сломалась», — добавил он печально. Хагрид почти всегда присутствовал на матчах Гриффиндора и сильно радовался победам своего факультета. Поэтому гибель дорогой метлы полувеликан воспринял как личную трагедию. «Ха-ха-ха, а ничего, что у Дамблдора есть управляющий артефакт, контролирующий поведение дементоров». Весело засмеялся Палпатин. «Зачем старик устроил этот фарс на стадионе, я не знаю, но поверь, друг мой Хагрид, без одобрения Альбуса ни один дементор нападать на детей не станет. Если бы артефакт не работал, твари выпили бы всех, кого смогли. Вот только свободы у них нет ни в Азкабане, ни здесь, в Хогвартсе. Чудовища связаны ритуалом и действуют исключительно по приказу Дамблдора. Не мог Альбус натравить дементоров на детей», — заступился за директора полувеликан. «Он, заботится о благе. Как в прошлом году, когда по школе ползал голодный Василиск», — прищурился Палпатин. «Или когда горный тролл пытался сожрать ученицу. Мне Невилл рассказывал, что здесь у вас творится каждый год. Школа выживания, а не волшебства». Полувеликан яростно схватился за бороду, но не смог ничего возразить и лишь уныло пробасил: «Дамблдор, великий волшебник, конечно, но я часто не понимаю, чего он добивается на самом деле. Возможно, старческое слабоумие влияет на его решение больше, чем надо». Тонко улыбнулся Палпатин и переключил тему. «Скажи, Рубиус, ты о Сириусе Блэке ничего не слышал? Недалеко отсюда в пещерах поселился большой черный пес, оставил в покое Хагрид многострадальную бороду, налил еще виски и пробасил. Я говорил Дамблдору, но он приказал ничего не предпринимать. Наверное, опять какую-то интригу задумал». Палпатина заинтересовало, зачем Блэк понадобился директору, но простодушному леснику Шиф ничего не сказал. Если бы не защита, давно установленная на разуме полувеликана, Дамблдор уже узнал бы о том, что Хагрид и Палпатин плотно сотрудничают. В итоге он забрал ингредиенты, приготовленные лесником на продажу, и трансгрессировал прочь, едва только вышел за охранный барьер школы. К концу весны все приготовления к освобождению Массасси были закончены. Полная луна, низко висевшая над запретным лесом, хорошо освещала поляну, на которой бывший ситх открыто проводил ритуал. Палпатин стоял в самом центре ритуальной звезды, а вокруг него находились дементоры, неподвижно висящие в воздухе. Потоки темной магии пронизывали все тело бывшего ситха. Гибкими щупальцами они достигали каждого дементора, проникали внутрь, что-то изменяли. От массасси поднимался густой вонючий дым, закручивался в змеиные кольца и растворялся в небе. Внезапно раздался низкий звук, едва слышимый, но прекрасно ощутимый всем телом. Он был таким плотным, что заставил вздрогнуть окружающее пространство. Затем будто где-то в астрале лопнул толстый канат, и по вершинам деревьев хлестнул порыв ледяного ветра. Ах-ха-а! Разом выдохнули все массасси, чувствуя, как прекращают давить магические ошейники. Узы ощущались по-прежнему, но теперь бывшие рабы могли сами выбирать, подчиниться приказу или его проигнорировать. «Спасибо, посланник!» Прошелестело на грани слышимости стая, и Палпатин зловеще улыбнулся. На самом деле освобождать тварей он не собирался. Шиф переключил ритуал на себя, оставив массасси иллюзию свободы. Просто его сила действовала гораздо тоньше. Дементорам казалось, что они сами принимают решения. Количество массасси в Хогвартсе было вполне достаточным, чтобы распространить влияние ритуала на всю стаю. Теперь дементоры были его слугами, и только его. Палпатин сразу категорически запретил показываться обычным волшебникам и убивать без особой причины. Он не без основания предположил, когда в министерстве обнаружат, что дементоры больше не слушаются, Международная конфедерация магов объявит в Англии чрезвычайное положение. Тогда форсюзеры земли навалятся скопом и повторят ритуал подчинения. Слишком опасны были независимые массасси, слишком сильны для этого мира. К счастью, за много веков в Азкабане накопилось достаточно магии для проведения ритуала исхода. Поэтому больше не было необходимости полностью осушать жертв. Внезапно по перехваченным каналам управления дементором пришел приказ немедленно лететь к озеру. Влекомый любопытством Палпатин накинул невидимость и вместе с массасси отправился туда, куда звал приказ. Луна ярко освещала все окрестности, делая окружающий мир еще более нереальным. По берегу озера мчался черный пес, пытаясь догнать оборотня, убегающего в сторону леса. Видимо, Люпин превратился совсем рядом с Хогвартсом, и сейчас установки, вложенные в кольцо Палпатином, гнали оборотня подальше от замка, полного детей. Зачем Блэк преследовал Люпина, шиф не понимал. Поэтому он решил посмотреть, что будет делать дальше невидимый кукловод. По связи пришел очередной приказ остановить Блэка, но пока не убивать. Дементоры тут же закружились вокруг бегущей собаки, и пес болезненно заскулил, покатился кубарем и стал стремительно превращаться в человека. Через миг Сириус уже стоял на коленях и что-то отчаянно кричал, не замечая ничего вокруг. Со стороны замка раздался топот, и вскоре показались Поттер и Гринджер, которые, увидев положение Сириуса, попытались отогнать дементора патронусом. Однако их чары не помешали массасси, наоборот, гриффиндорцы, попав в зону воздействия, тоже вскоре свалились на землю и заплакали. Через минуту, когда Палпатин уже приготовился вмешаться, дементорам пришел приказ лететь на свои посты вокруг замка. Тут же немного в стороне вспыхнул мощный патронус, и заклинание приняло форму какого-то животного, издалека напоминающего единорога. Магический защитник бросился вслед улетающим дементорам, создавая впечатление, будто отгоняет их от лежащих в повалку волшебников. Видимо, присутствие концентрированной светлой магии положительно сказалось на самочувствии Гарри Поттера, потому что тот приподнялся и с восторгом наблюдал, как волшебное существо сделало круг по озеру, вернулось к закутанному в мантию человеку и рассыпалось красивыми искрами. Несмотря на качественную маскировку волшебника, Палпатин узнал Грюма. Со стороны замка Северус Снейп бежал к озеру. Его развивающийся за спиной плащ напоминал крылья летучей мыши. Искаженное страхом лицо выдавало отчаянную решимость волшебника. Он добрался и одним элегантным движением палочки спеленал Блэка, словно куколку. Затем следующим заклинанием создал носилки и уже через секунду бежал обратно в Хогвартс, левитируя перед собой вереницу пострадавших. «Какой талантливый волшебник», — подумал Палпатин, наблюдая за легкими и точными движениями палочки Снейпа. Едва только Зельевар исчез вдалеке, в Шива тут же врезался мощный энергетический сгусток. Метла под ним взорвалась щепками, и тело бывшего ситха, крутясь, полетело в озеро. Палпатин упал на мелководье, но успел определить, откуда последовал неожиданный удар. С трудом задавив безумную ярость, от которой едва не закипела вода, Шиф начал медленно вставать. На берегу стоял Грюм, опершись на посох. Он, ухмыляясь, проследил за тем, как поднимается мокрый Палпатин, и с чувством собственного превосходства спросил: «Ну и что ты тут забыл ночью, Лонгботтом?» Тоже решил поохотиться на Блэка, думал потом похвастать в Визингомате перед своими дружками. «Неудача, малыш, а я вам, дуракам, сколько раз говорил, постоянная бдительность. Ты, наверное, запамятовал, что я и под чарами вижу кого угодно». Старый мракоборец насмешливо постучал по голове возле искусственного глаза, который продолжал бешено вращаться во все стороны. Вспомнив возможности артефакта, Шиф мысленно выругался. Впрочем, встретить Аластера здесь ночью он никак не ожидал. Видимо, Дамблдор зачем-то подключил к своей интриге проверенного соратника. Легкий посыл магии под землей, и Грюм удивленно выругался. Он попробовал поднять посох, что-то наколдовать, но сделать ничего не смог. Все тело бывшего мракоборца стремительно оплетали ползучие растения, незаметно выросшие у него под ногами. Грюм попытался что-то наколдовать невербально, но острые как бритва стебли предупреждающе закачались перед его единственным живым глазом, почти касаясь склеры. В это время Палпатин взмахом руки высушил на себе одежду, поднялся на пригорок к застывшему Грюму и холодно сказал: «Все давно забыли, кто такие Лонгботтомы, и никто уже не помнит, чем мы заслужили место в списке священных 28 фамилий. Хотя ты, шотландский предатель крови, скорее всего, и не знал. Ах ты, Суу!» — попытался прореветь Грюм, зажмурившись, но колючий стебель на его горле так усилил хватку, что изо рта бывшего мракоборца вырвалось только сдавленное сипение. А как еще можно назвать человека, который вместо того, чтобы создавать семью и заботиться о ее благополучии, бегает по поручениям бородатого интригана, словно домовой эльф? Презрительно хмыкнул Палпатин. «Ведь война, Аластер, закончилась 10 лет назад, и ты не настолько стар, чтобы не суметь воспитать наследника. Выходит, что род для тебя ничего не значит, правда? Или ты, как Дамблдор, давно стал мужеложцем? Может, вы вместе вечера проводите, греетесь под одеялом, лесдиукс тауртириаукс? Вот поэтому ты никто иной, как предатель крови», — припечатал Палпатин, стараясь как можно больнее ужалить отставного мракоборца. Достаточно раскачав нервную систему Грюма с помощью ситхской техники Дунмоч, Палпатин приложил палочку к виску пленника и скомандовал: «Легилиминс». Бывший ситх собирался посмотреть, в какие тайны посвятил Дамблдор своего верного пса, а для этого потребовалось вывести Грюма из себя. На самом деле, Палпатину была глубоко безразлична жизнь отставного мракоборца, он просто привычно нажимал на болевые точки. Помимо другой важной информации, Палпатин вскоре нашел ответ на свой вопрос. Как оказалось, этой интригой Дамблдор, как настоящий мастер, решал сразу множество задач. Блэк и Люпин вновь стали друзьями и оказались в зависимости от старика. Поттер узнал, что Сириус не убийца, а его крестный, и принял Блэка в качестве близкого родственника. Над маглорожденной девочкой руководство школы весь год ставило эксперименты по ускоренному обучению магии, чем фактически довели ту до истощения. Эксперимент признали неудачным, несмотря на то, что Гермиона Грейнджер выжила и даже стала сильнее. Было что-то еще, связанное с Волдемортом и Петтигрю. Вот только чтобы докопаться до этих сведений, Грюма пришлось бы убить, слишком серьезные клятвы закрывали информацию. Убийство бывшего мракоборца было несвоевременным, поэтому Палпатин решил не трогать заблокированные воспоминания. Шиф стер из памяти пленника все, что касалось их сегодняшней встречи. Он мстительно сбросил тело Грюма в прибрежные камыши и, скрывшись под покровом невидимости, направился в сторону Хаксмида, чтобы как можно быстрее преодолеть защитный барьер. Слыша за спиной хриплые ругательства Аластера, который, держась за раскалывающуюся от боли голову, пытался выбраться на берег и постоянно оскальзывался в грязи, Палпатин злорадно улыбался всю дорогу. В таком состоянии Грюм не сумеет включить свой всевидящий глаз и точно ничего не вспомнит. А израненное чувство собственного достоинства не позволит бывшему мракоборцу рассказать Дамблдору, почему он каким-то непостижимым образом очнулся в камышах, весь перепачканный грязью. Часть 22. Тучи сгущаются. Люциус получил, что хотел. Министерский палач сладострастно провел пальцем вдоль острейшего лезвия и с хеканьем отрубил голову гиппогрифу. Альбус поморщился, видя неприкрытое торжество на лице Малфоя и нездоровое наслаждение палача. Обезглавленное животное рухнуло, орошая кровью тыквенные посадки, и бессильно заскребло землю когтями. Орлиная голова упала рядом, клюв в последний раз дернулся и замер. В стороне, посмотрев в мутнеющие глаза гиппогрифа, безутешно зарыдал Хагрид. Однако, кроме полувеликана, свершившаяся казнь больше никого не впечатлила. Мало кто расстраивается, когда отрубают голову курицы. Фаджу предстояло еще одно дело, которое все считали намного более важным. Схваченный ранее Блэк был надежно заперт Снейпом в кабинете Флитвика, и сейчас министр магии Фадж горел желанием взять одного из дементоров, чтобы казнить беглеца. Люциус Малфой не собирался вставать на защиту кузена жены. Хитрый блондин считал, что после смерти Сириуса все богатство Блэков достанется Драко, как единственному наследнику темной фамилии. У Гарри Поттера тоже были немалые шансы получить свою долю имущества, все же тот крестник Сириуса и также является носителем нужных генов. Однако кто же допустит сироту к вожделенному пирогу? Уж точно не он, Люциус. «Поторапливайтесь, мистер Макнир», — приказал недовольно министр. «Нам надо свершить правосудие не только в этом месте». Даже без легилименции Дамблдор понимал, что Хагрид собирается напиться, едва они покинут хижину. Он незаметно внушал плачущему леснику, что надо отдать останки зверя паукам и тщательно очистить место казни от крови. Позже директор собирался немного изменить воспоминания полувеликана. Пусть тот считает, что гиппогриф по кличке Клювик сумел сбежать. «Альбус, верните мне управляющий артефакт», — раздался голос министра. «После того, как дементоры казнят Блэка, их нахождение в школе перестанет быть нужным. Я отправлю твари обратно в Азкабан. Здесь для них слишком много соблазнов. Возьмите, Корнелиус». Дамблдор вытащил из кармана мантии медальон и вернул министру. «Я, признаться, слабо понимал, как им пользоваться. Из-за этого у меня дементоры все время пытались выйти из подчинения. Мне докладывали», — сухо ответил Фадж. «Хотя я не понимаю, почему великий светлый волшебник не сумел разобраться с артефактом, который свободно используют простые сотрудники министерства. Знаете, Альбус, сколько мне пришлось выслушать от разгневанных родителей после того злополучного матча. Вот только не надо мне говорить», — отмахнулся он от возражений директора, «что вы случайно забыли медальон в кабинете. Я же вижу, с головой у вас пока все в порядке. Я считаю, этим летом следует вынести на обсуждение Визингамота вашу отставку со всех должностей. Вы потеряли хватку, Альбус, постарели. Если хотите, я найду вам место в отделе контроля за магловскими устройствами. Станете с Артуром Уизли вместе ковыряться в утюгах и чайниках». Вместо ответа, разозленный Дамблдор ударил магией, и все трое гостей замерли, как соляные столбы. «Как же часто мою доброту стали воспринимать как слабость», — тихо пробормотал Альбус себе в бороду, глядя на стоящих в прострации волшебников. «Наглые шавки, вы то и дело пытаетесь меня укусить, хотя порой достаточно мысли, чтобы вас всех уничтожить». Он повернулся к замершему блондину с тростью и приказал: «Малфой, ты забываешь, что сейчас услышал, и трансгрессируешь домой, счастливый и довольный. Твоя месть наконец-то свершилась», — голосом, не терпящим возражений, приказал Дамблдор. «Барьер для тебя я отключил. Пшел вон, хорек». Люциус закивал быстро-быстро, словно механический болванчик, и крутанулся на месте, исчезая в портале. Дамблдор вырвал из безвольной руки Фаджа артефакт контроля и кинул его палачу. «Ты, Макнир, слушай мой приказ. Сейчас идешь собирать всех дементоров, чтобы вернуть их в Азкабан. После этого возьми с собой одно чудовище и жди нас в замке, возле лестниц. Выполняй, бегом». Палач, словно выйдя из оцепенения, даже не стал вытирать топор, а сразу убрал его в чехол. Затем Макнир схватил медальон и поспешил к замку, забавно взбрыкивая ногами. Альбус редко кому вкладывал в голову такие жесткие ментальные установки, но этого неприятного человека он жалеть не стал. Тот был садистом и вызывал у Дамблдора только презрение. «Теперь вы, наш глубоко уважаемый министр, сейчас мы с вами вместе вернемся в замок и посмотрим, как там поживает наш пленник», — насмешливо взглянул Дамблдор в стеклянные глаза Фаджа. «Это вам скоро придется отвечать перед обществом, как за побег Блэка, так и за поведение дементоров в Хогвартсе. А сейчас забудьте, что вы собирались всю ответственность переложить на меня. Думаю, вам придется очень постараться, мой дорогой Корнелиус, чтобы не получить вотум недоверия от Визингамота. Впрочем, вам можно не волноваться, вы ведь привыкли всем угождать, не правда ли?» Дамблдор наколдовал патронус, и светящийся петух улетел куда-то в сторону башен. По дороге в замок им встретился Снейп, который просто сгорал от нетерпения и слабо замаскированной радости. «Вы же пришли казнить Блэка, господин министр, злорадно оскалился Снейп, сверкая глазами. Я очень хочу это видеть. Да, собираюсь, важно кивнул Фадж. Правосудие сегодня восторжествует, а вам, за поимку опасного преступника, мы присвоим орден Мерлина третьей степени, уважаемый профессор Снейп. Лицо Зельевара на миг просветлело, и тот присоединился к процессии. На восьмой этаж западной башни вся компания поднялась довольно быстро. Вот только в присутствии дементора искренняя радость Снейпа истаяла, как надежда приговоренного к смерти при виде виселицы, и к кабинету Флитвика Зельевар подходил просто со злым нетерпением. Дамблдор внутренне посмеивался, точно зная, что они увидят в кабинете. Еще когда все были возле хижины лесника, Альбус послал сигнал Грюму, который выпустил пленника и спрятал того в другом месте. В памяти сбежавшего преступника была обнаружена интересная информация. Самым важным было то, что Блэк разрешил неизвестному рыжеволосому магу, которого Альбус никогда раньше не встречал, пользоваться своим домом. Этот волшебник определенно не учился в Хогвартсе и никогда не посещал министерство, иначе он или Аластер, несомненно, того запомнили бы. Было заметно, что память Сириуса чистили, а значит, неизвестный маг хорошо владеет легилименцией. Одно лишь это уже делало рыжего волшебника весьма опасной фигурой. Позже Дамблдор планировал отправить Аластера вместе с Блэком к тому домой, разобраться с неизвестным магом. Вероятно, какой-то иностранец решил поживиться наследием темной семейки, а Дамблдор не хотел, чтобы имущество, которое он уже считал своим, досталось неизвестному проходимцу. «Не едет!» — раздался разочарованный вопль Снейпа, когда тот снял с двери множество защитных заклинаний и понял, что в кабинете ничего больше нет, кроме воняющей кучки на столе. «Ну вот, Блэк опять сбежал», — поморщился Фадж, не собираясь заходить и будто смирившись с очередной неудачей. «Наверное, он трансгрессировал прямо отсюда. Ты что, кретин, ничего о школе не помнишь? Из Хогвартса нельзя аппарировать». Вне себя от ярости зашипел на него Снейп. Фадж не поверил своим ушам. Он негодующе посмотрел на брызгающего слюной Зельевара и взревел. «Вы что несете? С ума сошли, профессор Снейп? Забыли, с кем разговариваете?» Дамблдор примиряюще положил руку на плечо министра и с усмешкой сказал. «Простите его, Корнелиус. Северус просто очень расстроился. Ему ведь теперь не достанется обещанный орден Мерлина». Настолько сильно огорчился бедняга, что его... «Пожалуй, может хватить удар. Не обращайте внимания, министр. Вы же видите, что он сейчас не в себе». Снейп между тем продолжал метаться по кабинету, заглядывая то под стол, то вываливая из шкафов содержимое. Поскользнулся на еще одной куче в углу, выругался матом, проклиная Блэка. Выхватил палочку и начал чистить себя магией. Фадж наблюдал истерику Зельевара около минуты, а потом повернулся к Дамблдору. «Нет, Альбус. Пусть этот идиот забудет о любых наградах. Блэка давно нет в Хогвартсе. Видимо, Снейп наложил слишком слабые чары на эту дверь. А может, ваш Зельевар вообще пособник преступника? Что вы думаете? Я на всякий случай отправил бы его в Азкабан». «Ну что вы, Корнелиус», — подхватил Фаджа под руку Дамблдор и развернул того к лестницам. «Пойдемте отсюда, друг мой, я провожу вас из замка. Ведь вам еще дементоров возвращать в Азкабан. Суматошный будет денек. Я уверен». Выпроводив министра и палача из Хогвартса, Дамблдор зашел в больничное крыло и взглядом выгнал медсестру за дверь. Он остановился возле кроватей, на которых спали гриффиндорцы, после чего взмахнул палочкой, создавая нужные образы в детских головах. Теперь Поттер и Гриффиндор будут помнить, как путешествовали во времени, чтобы спасти Блэка и Гиппогрифа. Уизли будет считать, что во всем помогал друзьям. О жертве экспериментов Альбус добавил воспоминаний, как та весь год прыгала туда-сюда с помощью маховика времени, чтобы преуспеть в учебе. Благо, что у Гермионы Грейнджер воображение было развито хорошо и Герберта Уэллса Гриффиндорка читала. Маховики – невероятно сложные и опасные артефакты, которые могли создавать временные петли для отдельных людей, действительно существовали в волшебном мире. Но кто же, будучи в здравом уме, даст такую вещь третьей курснице? Да еще только для того, чтобы посещать школьные предметы. Идея была совершенно абсурдной, но Дамблдор тем не менее внедрил ее в головы гриффиндорцев. Ведь все равно, даже расскажи они об этом на улицах, любой волшебник поднимет их на смех. Добавив еще несколько штрихов, удовлетворенный Дамблдор вышел из больничного крыла и приказал ждущей у окна мадам Помфри разбудить детей и угостить тех шоколадом. Ведь хорошо известно, что волшебное лакомство помогает от головной боли, а после вмешательства директора мозги у гриффиндорцев будут болеть немилосердно. Неторопливо двигаясь по коридорам замка, Дамблдор вспоминал вчерашнюю встречу с тем, кого все считали погибшим. Теперь, с полученными установками, Питер Петтигрю обязательно найдет, где скрывается дух его господина. Темный лорд захочет вселиться в своего верного слугу, а жесткая ментальная программа в голове Петтигрю заставит того примчаться в Хогвартс. Потом Дамблдор подумает, как будет лучше воплотить Риддла, чтобы тот указал, куда спрятал еще один крестраж. Ведь для этого не обязательно создавать полноценное человеческое тело с руками и ногами. Аберфорд совершенно прав. Лучше возродить темного лорда самому и уничтожить зло одним ударом. Конечно, будет искренне жаль Гарри Поттера, но что поделать, лес рубит, щепки летят, а в голове мальчика такой же крестраж, как и остальные. Крауч со злостью швырнул чернильницу в стену. Уродливая клякса расползлась безобразным пятном по обоям, вызвав головную боль у привыкшего к порядку чиновника. Проклятая Берта Джоркинс, пустоголовая курица. Судьба снова столкнула его с этой женщиной, и в который раз в дураках оказался он сам. Давно, еще в начале 80-х, миловидная девушка устроилась работать в его департамент и сразу пришлась к Краучу по вкусу. За короткое время Берта дослужилась до звания его любовницы и несколько лет превосходно справлялась со своими обязанностями, радуя Крауча бешеным темпераментом. Но однажды Бартимиус привел ее к себе в особняк, где женщина услышала то, чего никогда не должна была узнать. Глупая домовушка спрашивала у сына, какие блюда тот хочет на обед, и Берта поняла, что Барти на самом деле не умер в Азкабане. После этого Джоркинс потребовала жениться на ней, пригрозив, что иначе она расскажет всем, что услышала в доме Краучей. Разозлившись, Бартимиус схватился за палочку, хотя почти не разбирался в легилименции. В результате неправильного применения чар, женщина немного помешалась. Крауч быстро перевел Джоркинс в другой департамент, и до недавнего времени та работала в отделе магических игр и спорта на незначительной должности. Однако в прошлом году Бартимиус узнал, что именно Берта идеально подходит на роль суррогатной матери будущего наследника. Поэтому он вновь заколдовал несчастную женщину и привел ту к сыну. К большой радости Крауча, все получилось как надо, и Джоркинс понесла. Бартимиус наложил на женщину чары, чтобы беременность не была заметна окружающим, а особенно, самой Берте. Почти год Крауч негласно следил за Джоркинс, тайно оплачивая услуги целителей и постоянно вмешиваясь в разум женщины. Роды планировались этим летом, но Берта неожиданно уехала, не поставив никого в известность. Крауч узнал об этом слишком поздно, чтобы той помешать, и сейчас злился на себя и всех окружающих. Начальник отдела магических игр и спорта Людо Бэгмин отозвал всех сотрудников из отпусков. Им предстояло слишком много работы. В этом году на очередном заседании МКМ представители разных стран проголосовали за предложение провести в Англии финал чемпионата мира по квиддичу. Однако Берта так и не вернулась на работу, что вызвало в душе Бартимиуса нешуточную тревогу. Он так надеялся, что всего через 3 месяца у семьи Краучей наконец-то появится наследник, которого сын не мог зачать столько лет. Было непонятно, что же случилось с Джоркинс, а напряжение становилось невыносимым. Бартимиус заскрипел зубами и громко выругался, проклиная женщин, злую судьбу и весь окружающий мир. В преддверии международного турнира он не мог покинуть Лондон, чтобы найти Берту. Если верить поисковому ритуалу, Джоркинс находилась где-то в Нортгемптоншире. Крауч выяснил у Людо Бэгмина, что у Берты там живет тетка. Оставалось только надеяться, что эта безмозглая скоро вернется, и Крауч наконец-то закончит аферу по обретению наследника рода. Бартимиус уже нашел кормилицу Макглу, сейчас та под заклятием Империус помогала домовушке с готовкой и уборкой. Неряшливый, похожий на старую крысу человечек завтракал в придорожном кафе. Он делал это настолько жадно и быстро, что окружающие косились на него с брезгливостью. Впрочем, Питеру Петтигрю не было дела до каких-то презренных Макглов. В его голове билась частым пульсом мысль: «Я должен найти лорда». Откуда ему стало известно, что Волдемарт прячется в Рокингемском лесу возле деревушки под названием Стоколбани, Питер не задумывался. Он, словно по путеводному лучу, двигался по сигналу метки в неизвестном направлении и ни о чем не думал. Звякнул колокольчик на входной двери, и в кафе вошла женщина, которую Петтигрю тут же узнал. Берта Джоркинс училась с ним на одном курсе в Хогвартсе. «Мерлинова мать», — выругался про себя Питер. «Ну почему у нас в Англии куда ни пойди, везде наткнешься на знакомых. Вот что теперь делать с этой дурой, она же всем разболтает, что видела меня здесь. А ведь никто не должен знать, что я жив, иначе вопросы появятся. Да уж, они, несомненно, появятся. Питер уткнулся носом в тарелку, надеясь, что Джоркинс не обратит на него внимания, и постарался сделаться как можно незаметнее. Однако уже через 10 секунд над его плешивой головой раздался визгливый голосок Берты. «Ба, какая встреча! Поверить не могу, кавалер ордена Мерлина, покойный мистер Питтигрю, ну и дела, а ты, оказывается, вполне себе жив и здоров, мой дорогой, не хочешь рассказать мне, как такое возможно? Присаживайся, Берта», — ощерился в неискренней улыбке Питтигрю. Далеко выступающие резцы сделали его еще больше похожим на крысу. Джоркинс бы подумать, что загнанные крысы особенно опасны, но женщину совсем не зря многие знакомые считали глупой. Берта, не обращая внимания на визги интуиции, собиралась услышать горячие новости, чтобы потом поделиться ими со всем министерством. Ведь информация о том, что Питтигрю жив, на какое-то время вознесет ее на вершину популярности. Только представив, как это будет сладко, у Джоркинс загорелись глаза. Из-за кривого заклинания Крауча беременная женщина не чувствовала предупреждающих сигналов от ребенка. Джоркинс казалось, что у нее просто схватило живот. «У меня слишком много влиятельных врагов», — с показной грустью принялся сочинять Питтигрю. «Поэтому я живу здесь. Построил себе в лесу небольшое поместье, сиборитствую понемногу. Купаюсь в бассейне круглый год, пью молодое вино с личных виноградников и совсем не тороплюсь возвращаться на родину». Джоркинс так и не удалось найти себе мужа, хотя на задворках памяти что-то такое крутилось. Она оценивающе оглядела Питтигрю и внутренне поморщилась. Питер и в Хогвартсе не блистал красотой, однако сейчас и вовсе напоминал старую разжиревшую крысу. Однако слова толстяка о поместье с бассейном и виноградниках меняли для Берты многое. Фактически все. К тому же Питер явно мягок и податлив, а внешность, если что, легко будет поправить у хорошего целителя, были бы деньги. Мгновенно приняв решение, она постаралась как можно обворожительнее улыбнуться и томно проворковала. «Покажешь мне, как ты здесь устроился, мой хороший? Я устала с дороги, тоже хочу поплавать в бассейне и выпить вина, а взамен тетя Берта никому не расскажет, что тебя встретила». Ожидавший этих слов Питер довольно ощерился, отставляя в сторону тарелку. «Я буду рад проводить тебя, дорогая Бетти. Глянь в окно, нам вон к тому лесочку идти». Между тем под столом его рука незаметно достала палочку, выписывая нужный жест, и в какой-то момент Питер, не меняя выражения лица, произнес: «Империя». Метко твердила Питтигрю, что он находится почти у цели. Лесной массив, темнеющий недалеко, вероятно, и был тем местом, где скрывался дух лорда. Питер тоскливо подумал, что туда идти еще долго, подхватил под руку заколдованную женщину, и они зашагали по проселочной дороге в сторону опушки. В отличие от него, Берта просто кипела энтузиазмом, решив, что поймала удачу за хвост. Питтигрю только вздохнул, пропуская мимо ушей ее треп. «Когда мы встретимся, Волдемарт определенно захочет допросить Джоркинса о настроениях в министерстве. Возможно, раз я приведу к нему эту дуреху, лорд будет ко мне добр», — с надеждой подумал Питер и сразу же погрустнел. «Нет, не будет». Уже стемнело, когда они дошли до большой поляны, удивительно чистой для такого густого леса. Здесь раньше стояла какая-то античная постройка, но время и вьющиеся растения делали ее сейчас похожей на природный грот. Интуиция шептала, что они на месте. Внезапно в темноте постройки зажглись две красные точки, и Питер ощутил присутствие господина. Заколдованная Джоркинс до этого момента весело подначивала Питтигрю, что они все никак не доберутся до его поместья. Ощутив холодную магию Волдеморта, та ойкнула и замолчала. Казалось, даже лесные звуки смолкли, когда темное облако, словно огромная змея, выскользнуло из руин. «Питер, мой верный слуга», — прошелестел холодный голос, пробуждая в душе толстяка самые плохие предчувствия. «Долго же ты искал своего повелителя, ничтожный слизняк, Круция!» Питтигрю заорал и свалился на землю, корчась от боли. Когда Волдеморт прекратил пытку, Питер внезапно почувствовал, как ледяная рука сжала его горло. Он начал быстро-быстро говорить, стараясь успеть до того, как закончится воздух в легких. Питер рассказал, как прятался в семье Уизли, как следил за Дамблдором в Хогвартсе, выведывая планы директора, как подслушал, что великий темный маг скрывается в этой стране, и сразу же бросился на помощь. «Хватит нести чушь, мордридова крыса!» – прошипел ледяной голос, и Питера швырнуло об ближайшее дерево. «Я ведь вижу в твоей пустой голове, что тебя послал Дамблдор. Или ты думал, что можешь скрыть это от лорда судеб, величайшего легилимента в мире?» Питер даже не думал защищаться, он упал на колени и, уткнувшись носом в пол, протянул Волдеморту давно утерянный тем концентратор. «Я не понимаю, о чем вы говорите, милорд, но я ваш преданный слуга. Вот, я нашел и сохранил вашу волшебную палочку. Вижу». Тон голоса Волдеморта не стал теплее, но Питер почувствовал, что убивать его вот прямо сейчас уже не будут. Мысли, что это Дамблдор заставил его найти лорда, вызвали у Петтигрю тихую панику. «А жил ли я действительно в семье Уизли все эти годы? Может, старик держал меня в клетке и лишь сейчас отпустил, когда решил поймать лорда в ловушку?» «Старик умен и хитер», – прошипел над его головой Волдеморт. «Однако в этот раз Дамблдор перехитрил сам себя. Я пойду с тобой, Питер, но сделаю это на своих условиях. Альбус рассчитывал, что я вселюсь в тебя, как в Кверрелла, а потом в твоей голове сработает его закладка, и ты притащишь меня в Хогвартс. Помогите мне, мой лорд», — взвизгнул не своим голосом Петтигрю. «Уберите у меня из головы эту дрянь». «Конечно», — хвост обдало холодом покрытое потом лицо толстяка. «Мой верный слуга, ты пока нужен мне, а теперь говори, зачем привез сюда эту?» «Берта Джоркинс, мой господин, работает в министерстве», — залебезил Петтигрю. «Она может многое вам рассказать, а затем, если пожелаете, Джоркинс доставит ваш дух в Лондон, чтобы я скрывался в затылке этой полумаглы». Шлейф темной магии хлестнул Питера. Тот испуганно взвизгнул, вжал голову в плечи и пробормотал: «Нет-нет, мой господин, но если не будет другого выхода, сначала я посмотрю, что с ней», — прошипел Волдеморт. «Здесь чувствуются странные чары, что-то совсем слабое, словно мертвеца саваном». Берту окутало темным облаком. Последовала тусклая вспышка магии, и Питер вытаращил глаза, заметив, как резко выпятился живот Джоркинс. Женщина застонала, схватилась за голову, а потом тоненько завизжала на одной ноте. Питер зажмурился и закрыл уши руками, но даже так слышал крики Берты. Внезапно та замолчала, а Петтигрю ощутил холод и какое-то злое веселье. «Я просмотрел ее память до самого дна», — ледяной голос Волдеморта заставил Питера покрыться гусиной кожей. «Мисс Джоркинс действительно знала много интересного. В Лондоне находится по-настоящему верный мне человек. Я тоже предан вам, мой господин. Вы можете мне доверять», — пискнул Петтигрю, но Волдеморт отмахнулся. «Конечно, смогу, но только когда поработаю с твоим разумом, хвост. Пока ты всего лишь ходячая жирная ловушка для неосторожных магов. У Джоркинс очень скоро должен был родиться ребенок, и сейчас его сердце еще бьется, хотя дух уже покинул тело. Поэтому ты сделаешь следующее». «Нет, милорд, я не смогу», — заорал на весь лес Питер, получив ментальный приказ Волдеморта. «Это ужасно. Умоляю, мой господин, я не хочу этого делать». «Тогда ты умрешь сам, червяк», — раздался ледяной голос Волдеморта. «Бери нож и делай, что я сказал». Внезапно зашевелились кусты, и на поляну выползла огромная гадюка. «Ты пришла на зов, моя прелесть», — прошипел Волдеморт довольным тоном. «Сейчас мы проведем один ритуал. Я обрету тело, а ты вернешь себе разум. Проследи потом за Питером, дорогая Нагайна. Если он попытается сбежать, съешь его». Под утро заляпанный кровью Петтигрю, спотыкаясь и плача, брел по туманному лесу, крепко прижимая к груди шевелящийся сверток, а позади него медленно ползла змея, которая недавно получила неожиданный у жены, возможно, была бы не прочь перекусить еще. Бартимиус Крауч выступал на заседании Визингамота, когда внезапно у него пошла горлом кровь. Уважаемый работник Министерства магии захрипел и упал без сознания. Прибежавшие целители определили сильнейшее магическое истощение, вызванное неизвестным колдовством и обрывом связи с источником. После чего Бартимиуса спешно увезли в Мунго. В подвале его родового особняка еще некоторое время можно было заметить тающие осколки взорвавшегося алтаря. В спальне на втором этаже дома впервые за много лет осознал себя младший Крауч и залился смехом, в который вплетался горестный плач домовушки. Империус главы рода дало сбой, и Барти наконец-то понял, где находится. Магла на кухне попала под взрыв алтаря и умерла, упав головой в камин. «Лорд возвращается», — мелькнула в мозгу пожирателя радостная мысль, и Барти в очередной раз безумно захохотал. Вонь и дым от сгорающего в камине человеческого тела наполнили дом, Младший Крауч закашлялся и прохрипел: «Винки, убери внизу сейчас же, а потом пожрать мне принеси». Верная домовушка исчезла, и через какое-то время дышать стало значительно легче. Барти вытер лицо и понял, что из носа капает алая жидкость. «Свобода пахнет кровью и сгоревшими трупами, да, папочка?» Снова засмеялся Барти. «Надеюсь, ты сдох, старый упырь, Винки. Мать твою эльфийскую, где моя еда?» — проорал он, надсаживаясь. Раздался хлопок, и перед Барти появилась старая домовушка с подносом в руках. Первым делом младший Крауч схватился за бутылку с огневиски и присосался к ней, зажмурив глаза от удовольствия. «Как ужасны ментальные чары, и как же хорошо, что отец умер!» — запульсировала в висках счастливая мысль. Барти ощущал метку лорда необычайно ярко, будто с господином его связывало что-то еще, помимо клятвы. Какое-то ощущение, которое возникает само собой только между близкими кровными родственниками. «Вальдемар скоро будет здесь, он вернулся. А ты сдох, старая сволочь, сдох!» — заорал Барти, безумно сверкая глазами. Мужчина швырнул пустую бутылку в стену и в который раз за сегодня начал безумно хохотать, прыгая на кровати. В углу, закрыв мордочку ручками, бесшумно страдала старая домовушка. Внезапно она почувствовала, как обуглившаяся было в ауре нить связи с главой рода дернулась, а потом вновь натянулась и торжествующе зазвенела. Барти пролетел мимо кровати и упал на пол, чудом не размозжив голову об тумбочку. «Отец жив?» — неверяще прошептал младший Крауч, потирая шишку, и бешено начал стучать кулаками по полу, заходясь в крике. «Нет, нет, он же умер. Ну почему он ожил? Мордрит, его пожри!» Когда старая домовушка аппарировала из особняка «позову хозяина», Барти забился в самый уголок кровати, спрятал голову под подушку, как бывало в детстве, и завыл. Если глава рода жив, значит, Империус вновь с минуты на минуту поглотит остатки разума его сына. Часть 23. Домашние хлопоты. Библиотека подарила Палпатину множество идей для развития личного могущества, основанных на кровавых ритуалах. Темный клан Блэков не зря боялись и ненавидели многие маги. Шив заинтересовался книгой, в которой была подробная инструкция по запуску механизма преобразования тела на молекулярном уровне. Для активации этой способности требовалось провести темномагические ритуалы, но Палпатина это не беспокоило. Однако был нюанс: найденная методика предназначалась только для носителей определенного генома. Впрочем, Шив на этот счет не волновался. Бабушка Лангбаттома, Каллидора Блэк, несомненно оставила нужные клетки в телах своих потомков. Осталось провести несколько ритуалов, после которых родовая способность проснется и в его теле. Спустившись к алтарю, Шив быстро провел первый ритуал, однако ничего не случилось. Палпатин не ощутил в себе изменения и новых возможностей. «Значит, я упустил какой-то неочевидный нюанс», — подумал он и отправился обратно. Один из старинных портретов, на котором был изображен голубоглазый мужчина в средневековом камзоле, сердито пробурчал: «Вырожденцы, в самом едва ли несколько капель нашей крови наберется, а уже думает, каналья, что магия рода ему покорится. За все надо платить, уважаемый, иногда даже жизнью». Палпатин замер как вкопанный и с любопытством посмотрел на живой портрет неизвестного Блэка. То, что с ним заговорил искусственный интеллект алтарного камня, было хорошим знаком. «Значит, есть решение, которое будет выгодно всем». Шив задумчиво посмотрел в напряженную спину волшебника и медленно сказал: «И сколько жизней хочется алтарю, чтобы помочь мне провести ритуал?» Блэк на портрете будто ждал этого и живо развернулся к Палпатину. Задумчиво пожевал губами, демонстративно нахмурился, а потом, явно опасаясь услышать отказ, рискнул: «Пятеро магов-слабосилков или оборотней голов 20. На крайний случай можно и маглов, примерно 300-400 особей. Не знаю, какой вариант выберете, сэр, но скажу вам сразу, их брать нежелательно. От простецов мало энергии, а отходов, наоборот, слишком много», — буднично пояснил портрет. Такая ужасающая практичность Палпатина не удивила. Блэки в прошлые века явно не ценили человеческие жизни. Однако если проблема неудавшегося ритуала заключалась в недостатке энергии, предложение искусственного интеллекта становилось понятным. Шив насыщает алтарь жертвенной магией, а тот помогает запустить ритуал, дающий носителю генома Блэков метаморфизм. Все по заветам темных магов. Ты, мне, я, тебе. Судя по формулам в книге, вы, вероятно, имели в виду только первые из семи ритуалов. Не правда ли, уважаемый Аполлониус Блэк? — усмехнулся Палпатин, прочитав имя на табличке внизу картины. Но вы напрасно осторожничали. Я нормально отношусь к жертвоприношениям, в отличие от нынешнего главы вашего рода. Имеет ли для вас значение, если жертвы будут чернокожими? Это будет даже символично. С явным предвкушением усмехнулся нарисованный волшебник. Пусть магия мавров восстановит великий род Блэков. Хотя, между нами говоря, я бы предпочел французов. Палпатин хмыкнул незамысловатому юмору алтаря, вежливо попрощался с портретами и вышел из дома. Ричи Блэкмор жаловался в письмах, что на юге страны на него напала какая-то потусторонняя сущность. Только облако тьмы и слабенький патронус Харпер помогли отразить атаку агрессивной твари, насланной кем-то из местных волшебников. В Африке Шиф собрался убить двух птичек одним камнем. Он рассчитывал найти там достаточно жертв для ритуала, проверить в бою зачарованную катану и, что самое важное, сбросить накопившееся напряжение. В информационном поле планеты ощущалось приближение больших проблем, но Палпатин никак не мог понять, откуда следует ждать удар. Чтобы не привлекать внимания, рано утром следующего дня он трансгрессировал в Дувр и сел на паром до Кали, откуда порталом прыгнул в Швейцарию. В Цюрихе ему пришлось немного задержаться. В гномьем банке Шив сделал документы, давно обещанные молодым революционерам. Благо тех осталось всего трое, и долго ждать ему не пришлось. Затем Палпатин направился в Париж, где сел на самолет в Африку. Уже после обеда он добрался до офиса маглорожденных магов во Фритауне. «Я думал, Керриган, что ты еще долго из Англии носа не высунешь», — встретил его улыбкой худой Ричи. Казалось, молодой маг высох еще сильнее, чем раньше. Оттого Замиль унесло темной стороной. Полностью облысевшая голова и запавшие глаза, вкупе с заострившимися ушами, придавали Блэкмору гротескно угрожающий вид. Тем контрастнее смотрелась на лице худого Ричи искренняя улыбка.